Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает каждый вечер рабочей недели, на этот раз такой короткой, программа «Серебряные нити», Радио России. И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. В Москве душная ночь, но, как всегда, если наше тоненькое поле из хрупких серебряных нитей действительно существует, то это значит, что мы можем найти в нем не только тепло зимой, но и прохладу уже даже не весной, а душным ранним летом, которое стоит на дворе. И, мне кажется, многим даже мешает дышать, как нам почти всегда в жизни мешает свободно дышать свойственная нам двуличность. Двойное сознание, феномен двойного сознания, о котором нас просили поговорить вы, уважаемые радиослушатели. Поэтому подключайтесь, собирайтесь с мыслями и с духом и звоните по телефону 250-0701. Это телефон нашего прямого эфира. И по нему, как всегда, вы можете рассказать свои истории. Те случаи двойного сознания, с которым вам приходилось иметь дело. Ваше мнение по этому поводу. Ну и, конечно, ваши таблетки. Таблетки, с помощью которых вам когда-то удалось преодолеть свою или чужую двуличность. На самом деле, феномен этот, конечно, необычен. И по его поводу существует масса всяких разных историй. Возможно, в том или ином смысле мы уже вспоминали многие из них. А мне сегодня почему-то вспомнился писатель, замечательный писатель 60-х годов, которого звали Феликс Кривин, и который, хотя и практически никогда, насколько мне известно, никогда не печатался в Москве, но тем не менее был известен в среде московской интеллигенции, той самой среде, которая, как известно, больше других подвержена болезни двойного сознания. Так вот, на очень многих полках в 60-70-х годах хранились маленькие книжечки Кривина с его сказками. Вот в одной из этих книжечек есть такая группа поучительных сказок о животных. И в ней, в этой группе, есть одна история, которая называется «Лев из класса пресмыкающихся». Среди пресмыкающихся, оказывается, был свой лев, о котором Брэм писал: «У этого животного обе половины тела совершенно независимы одна от другой. Земляной лев». Так его величали в древности за его солидность, неторопливость, за его большое животное достоинство. Из тех немногих шагов, которые он позволял себе на земле, не было ни одного необдуманного. «Обдумаем ситуацию», — обычно соображал он, сидя неподвижно и производя на всех должное впечатление. «Если сделать шаг влево, то можно нарваться на неприятности. А если сделать шаг вправо, то получится, что я не хочу нарваться на неприятности. И хотя я действительно не хочу нарваться на неприятности, но я и не хочу, чтобы так получалось нехорошо». Степенно, неторопливо земляной лев обдумывал свой очередной шаг. При этом один глаз у него смотрел влево, а второй вправо, потому что так были устроены его глаза. Левый глаз смотрел влево и видел там славу и опасности, а правый глаз смотрел вправо и видел там бесславие и покой. и вся его левая сторона рвалась влево, а вся правая сторона вправо, потому что так было устроено его тело. «Эх, была не была», — говорила левая сторона, — «если уж погибать, так с музыкой». «Музыка будет больно печальная», — говорила правая сторона, — «потому что, когда погибать, какое уж тут веселье». Пока его стороны спорили между собой, он сидел неподвижно, и это производило весьма солидное впечатление. «Как нам быть с удавом?» — спрашивали кролики, подойдя к нему с левой стороны. И он, извините, и он отвечал: «Известное дело, как? Действовать». «Как нам быть с кроликами?» — советовался удав, подойдя к нему с правой стороны. И он отвечал: «Известное дело, как? Действовать». И кролики действовали, и удав действовал, а он смотрел на это и все не мог сообразить. Какой же тут сделать шаг, влево или вправо? «Земляной лев». Так его величали в древности. А вообще-то его называют просто хамелеоном. И вот, наверное, о психологическом феномене хамелеона мы сегодня и поговорим. О том, как же так получилось, что у нас стало две стороны, левая и правая. И что самый лучший выход, который мы периодически находим, это замирать в неподвижности. Как будто какая-то трещина пролегла через наши сердца. Так называется первая мелодия, которую мы сегодня услышим. А я хочу сказать, что в честь надвигающегося праздника, и, наверное, этот праздник один из самых главных праздников в нашей жизни. Единственное, чем мы можем не то чтобы поздравить, но вспомнить наших ветеранов в эти праздничные дни, независимо от тем, является музыка, которую играли и пели во всем мире в 40-е годы. Поэтому и сегодня, и в пятницу все наши записи будут сделаны музыкантами и оркестрами в 40-х военных для нас годах. Так вот, в 40-х годах знаменитый кларнетист, один из легендарных джазовых музыкантов, Арти Шоу, руководитель оркестра и кларнетист, играет мелодию, которая называется «Через твое сердце». Но я бы хотел, чтобы все-таки эти мелодии мы с вами использовали как некую психотерапию. Вот попробуйте чуть-чуть настроиться на волну этой старинной джазовой мелодии и почувствовать, как она из покоя перетекает вместе со звуком кларнета в свою противоположность, а потом возвращается обратно. Как она двоится, как часто двоятся наши сердца. серебряные нити. Я надеюсь, что вы смогли это почувствовать. И, как всегда, вопросы, доносящиеся к нам из эфира, который был до начала нашей передачи, в том числе очень короткие. Так, у меня вопрос такой, почему человек, давая слово или обещание, его не сдерживает и поступает совершенно по-другому? Ну, действительно, ведь это же вопрос, имеющий прямое отношение к нашей теме. Ведь если человек дал обещание, то, наверное, в нем должна завестись какая-то другая личность для того, чтобы она, эта другая личность, смогла сама себя оправдать и совершить совершенно иной поступок, не тот, который она обещала. Что с нами происходит? Этот вопрос мы обращаем не только ко всем нашим слушателям, которые еще целые полчаса могут дозвониться до нас по телефону 250-0701, это телефон нашего прямого эфира, но и к Ирине Антоновне, которая довольно давно ждет нас в эфире. Ирина Антоновна, доброй ночи, мы вас слушаем. Здравствуйте, Александр. Я очень люблю вашу передачу, хотя очень редко на нее попадаю. Каждый раз пишу телефон и не успеваю. Вот сейчас вот я попала к вам. Александр, вы понимаете, мне уже 67 лет. Мне бы казалось, нужно уже немножечко соображать, что происходит в жизни. Но я должна вам такую вещь сказать, что я вот к этому, как вы назвали передачу, двуличие, двуликость, неискренность как бы, это то, что считается нехорошо. Но вы, наверное, помните, может быть, встречали когда-то известное очень стихотворение из сборника «Чтец-декламатор», где последние строки таковы. «Зачем же в белом мать была? О, ложь святая! Так могла солгать лишь мать, полна боязни, чтоб сын не дрогнул перед казнью». Она обещала сыну, герцогу молодому, что договориться с королем, будет в белом и его помилует. Если нет, она будет в черном. Но она ничего не сумела сделать, пришла в белом. Почему я об этом говорю? Это мать. И мать во имя добра, во имя любви, это же не двуличие, это спасение единственного дитя своего, что даже в момент перед смертью он, чтобы был красивый, улыбался и так далее. Но жизнь нам подставляет, к сожалению, страшные штуки. Даже вот Библия говорит там, и возлюби врага, как там друга своего, прости ему. Но мне непонятно, вот объясните мне. Я могу пойти в церковь, поставить за здравие свечку, как бы, ну, проговорить, что я прощаю человека. Но человек мне нанес непоправимый ущерб моей душе. Как я могу простить? Что для этого нужно сделать? Я живу с этим уже несколько лет. У меня моя дочь, любимая, моя единственная дочь, ушла жить к подруге. Ей там очень хорошо, как она говорит. Она очень полюбила ребенка, дочери этой подруги. Своих детей у нее нет. Я все понимаю. Но моим я делаю вид, что вроде бы все хорошо. Но моим страданиям нет предела. Мне кажется, у меня даже какой-то стержень внутри уже надломился. И вы знаете, как вот свечечка догорает. Я продолжаю работать, продолжаю общаться с людьми. Но жизнь для меня, мне кажется, уже остановилась. Что мне делать? Что делать, Ирина Антоновна? И что такое прощение? Давайте я попробую ответить на это чуть позже, потому что мне бы хотелось поставить этот вопрос для всех наших радиослушателей. Хорошо. Давайте попробуем поговорить еще и об этом. Что же такое простить? Можно простить найти. Значит понять, говорят французы. Да, но вы же говорите, что я понимаю, но боль-то не уходит. Кровоточащая рана. Кровоточащая рана по отношению к дочери или, да, к подруге? К дочери. Я ее безумно люблю. Я знаю, что еще психологи это называют синдром пуповины. Невозможно оторвать свое дитя от себя. Я все, вы понимаете, в чем трагедия моя? Я все понимаю, знаете, как ребенок. Он понимает, но все равно штанишки мочит. Вот такое, может быть, это некрасиво для эфира, но вот такое состояние у меня. Мне кажется, Ирина Антоновна, прежде всего... Надо... А к вам никак нельзя мне подобраться? Когда-нибудь открылся у вас клуб? Вы говорили об этом. Ну вот, никак мы не дойдем до открытия клуба. Но думаю, что дойдем. И если честно, я просто сейчас физической возможности не имею. Я поняла. Никого принимать, честно, потому что я занят так, что я уже не знаю, куда мне деться от этой занятости. И поэтому мы обязательно выделим место для клуба и время для клуба, обязательно будем общаться очно, по крайней мере, мы постараемся этого добиться, и ваши звонки этому помогают. Я хотел вот о чем спросить. Ирина Антоновна, а вы никогда не задумывались, за что вы не можете простить дочь? Я дочь, на нее не сержусь, я наоборот, я ее безумно жалею, потому что мне кажется... что она не ведает, что она делает, она не имеет своей семьи, она ничего, она живет для чужой семьи. Вы понимаете, ей 43 года, она сама медик, она работает в патоанатомии, она исключительно доброй души человек. Она воспитана в семье, где нас вот всего трое, я воспитывалась среди очень пожилых людей. Мы старые москвичи, очень древние москвичи, понимаете, и нас... приучили, и дочь приучена только всем помогать. Но мне показалось, что люди этим пользуются, а она этого не понимает. Ей нравится, ей хорошо, она приносит туда радость. Но мне кажется, она нас забыла. Ирина Антоновна, так в чем же все-таки двуличие, и кого вы не можете простить? Во-первых, я не могу, я не могу успокоиться, Почему у меня отняли дочь? Почему ее подруга отняла у меня дочь? А что, дочь не приезжает и не звонит? Нет, она это все в Москве, она приезжает, она пытается даже как-то помочь. Но если там ей важнее, она там живет, если ей там важнее какие-то дела, то она может на мою просьбу сказать, что извини, я не могу. Я, может быть, эгоистка, я не знаю, что происходит. Но мы одни, вот нас три человека, она, муж и я. Все, вот. Ирина Антоновна, несколько советы давать в этой ситуации. Дело, конечно, очень тяжелое. Но хочу попробовать. Ладно? Да. Совет первый. Раз вы во время своего звонка использовали слово «простить» и «прощение», то надо понять... искренне для себя самой, для начала, кого вы вините. Потому что здесь нужно очень четко разделить. Вы хотели бы простить дочь за то, что для нее стало важнее что-то вовне вас. Вы хотите простить подругу, которая, ну, как бы с вашей точки зрения, увела у вас дочь. Синдром пуповины связан с одной вещью, которую нужно научиться в себе преодолевать. Он связан с нежеланием родителей давать возможность детям расти. И вполне возможно, что вы никак не можете простить себя за то, что как бы пытаетесь забрать дочь целиком. Для того, чтобы ответить себе на этот вопрос... надо, может быть, с помощью наших тренинговых занятий разобраться в тех чувствах, которые вы испытываете. Потому что мне кажется, что в них существует некая даже, боже меня упаси, не двуличность, не феномен двойного сознания, а некая мучительная внутренняя противоречивость. Мне кажется, что первое, что нужно сделать... это попробовать простить себя, саму себя, за эти чувства. И назвать ревность ревностью, а похищением дочери. Просто для того, чтобы эти слова как-то прозвучали внятно. В первую очередь. Второе, простить — это, вне всякого сомнения, понять. Но простить — это еще и любить. Простить — это любить, но любить не для себя, а для того человека, которого вы любите, в данном случае для дочери. Мы все время обвиняем других в том, что невыгодно нам самим. И собственную выгоду пытаемся объяснить любовью и отсутствием возможности прощения. Кстати говоря, в этом, мне кажется, и проблема двуличности. Это в первую очередь проблема того, что нечто цельное, то, что мы называем верой, или мягче, мировоззрением, или еще всеобъемлющей любовью, когда это все подменяется чувством эмоциональной выгоды. Выгодно, я понимаю, если этим пониманием я могу привлечь дочь к себе. Невыгодно, я обвиняю и считаю ее эгоисткой. Самое главное – это получить некую эмоциональную выгоду. Я сейчас имею в виду именно эмоциональную выгоду. Ради нее можно добиться, можно, собственно, совершать почти любые поступки. В 1941 году знаменитый кларнетист, основатель джаза Бенни Гудман пригласил в свой оркестр, неожиданно для состава оркестра, молоденькую и никому неизвестную певицу, которую звали Норма Экстром. Лет через 10 она стала легендарной американской и европейской певицей под псевдонимом Пегги Ли. А вот тогда, в 40-х годах, она была совсем юной девочкой, и вместе с оркестром Бенни Гудмана они спели еще одну замечательную песню, которая, в общем, про эмоциональную выгоду. И поступила... Я поступила нехорошо. Я чувствую, плохо поет Норма Экстром, будущая Пегги Ли. И вот теперь я плохая. Ну и принимайте меня плохой. Вот такая я есть. Thank you. Серебряные нити. Доброй ночи. И прежде чем дать очередной звонок в эфир, я бы хотел все-таки напомнить нашим слушателям, может быть, это, по крайней мере, послужит поводом для размышлений, что сам феномен двуемыслия, имеющий в виду не психопатологию, а устройство нормальной человеческой психики или принцип двойного сознания, сам термин пришел к нам в язык на самом деле из фантастического романа, романа антиутопии Джорджа Оруэлла 1984, который когда-то так часто мы вспоминали. И там содержание этого принципа, им вообще пропитан весь роман принципом двойного сознания. Ну, а, например, раскрывается на следующих трех лозунгах победившей партии. Я просто напомню вам эти лозунги. Мир – это война, свобода – это рабство, а любовь – это ненависть. Вот что такое принцип двойного сознания или принцип двуличности. Это нормальное, в том-то весь и ужас, состояние человеческой души, в которой есть, конечно, некий внутренний разлад, но на самом деле этот разлад тщательно скрывается. В действительности нормальное состояние сознания, которое в разуме, оставаясь непреодоленным, на самом деле преодолевается с помощью особого рода скептического или цинического поведения. Путем переключения сознания из одного плана в другой, из сверхинтенсивного вытеснения всяких нежелательных воспоминаний, доходящего порой до полной потери памяти. То есть в любой момент мы можем принять мир за войну, ненависть за любовь, а любовь за ненависть. Сделать это совершенно свободно, небольшим циническим усилием воли. И руководить нами будет не мировоззрение, а принцип эмоциональной выгоды. Самое главное – не попасть в неприятности. Именно этим принципом и пользовалась партия в романе «Антиутопии» Оруэлла. А нас в эфире давно ждет Лена. Доброй ночи, Лен. Здравствуйте. Мы слушаем Александр, вас. Александр, я часто слушаю ваши передачи. Ну, вечером они вносят какое-то разнообразие. Спокойную, тихую жизнь. Вот. А насчет вот двуличия, это мне очень напомнило сейчас ваши фразы о словах героя романа «Клим Сангин», когда он говорит, а был ли мальчик, когда он не помог мальчику утопающему. Да, вот, да, да. Протянул, даже руки ему не протянул, а потом, когда мальчик исчез под водой, то он сказал, а был ли мальчик. Ну, я хотела просто сказать... А от чего это происходит? Что такое Клим Сангин, Сангин, Лен? Вы сейчас ужасно важные темы затрагиваете. Я думаю, что это просто совершенно закомплексованный, такой закрытый человек, который живет в своем мире и с трудом общается с внешним миром. Ну, он есть, да, такой человек многоличный. Ведь когда мы имеем в виду двуличность, мы имеем в виду некую универсальную способность оправдать собственную ложь, даже способность оправдать собственное, подчеркиваю, преступление. А кроме Клима Сангина больше никто вам не вспоминается? Я сама. Каждый человек, конечно, двуличен, но я, в общем, настолько яркий пример, что, услышав тему вашей сегодняшней передачи, я вот сразу позвонила. В чем же ваша двуличность, Лена? Когда я была еще ребенком, меня отдали на воспитание к бабушке. Ну, по семейным обстоятельствам. Где-то до 11 лет меня воспитывала бабушка, а потом забрала к себе мама. Обе это были очень властные женщины, и после 11 лет они боролись за меня. Никто не хотел уступать. И поэтому получилось так, что мне хотелось угодить обоим. Я их обоих любила. Вот. А это было сложно сделать. Мне приходилось притворяться. Ну, вести себя неестественно, неискренне, наверное. Вот. И потом это очень сказалось и дальше. Сейчас, к сожалению, обоих нет уже в живых. Вот. А я живу своей жизнью, ну, неправильно. У меня как бы два любимых мужчины. И опять же, один как бы характер у него мягкий, он похож на бабушку, а другой у него характер властный, и он похож на мою маму. Я их обоих люблю. Вот так. И всех мужчин, и как бы которые в вашей жизни, вы к этим плюсам относите, да? Или к бабушкиному полюсу, или к маминому? Как... Вообще я человек очень постоянный на самом деле, но просто это все ситуация, она долго выкристаллизовывалась как бы из моего конформизма, вот так все и произошло. Конформизм и двуличность. Леночка, разве это не разные вещи? Скажите, пожалуйста. А, по-моему, это ведет конформизм, вот он это ведет к двуличию, мне кажется. А чем обусловлен конформизм? Это соглашательство для того, чтобы выторговать себе как можно лучше условия жизни. Я чувствую себя ужасно комфортно, когда вот живу так. Скажите, если это не секрет, а ваши мужчины, они знают друг о друге? Я нашла таких мужчин, которых все устраивает. Ну так а тогда в чем же ваш конформизм и мука? А, ну мука в том, что как бы, ну не все так гладко на самом деле. Сейчас вот опять такая ситуация возникает, что придется все менять. Как это сделать, я пока еще плохо себе представляю. Ну, судя по всему, придется выбирать что-то одно. Лен, вот скажите, вы начали с Клима Самгина. На самом деле, я как бы... Тут есть очень важная штука. Я не очень сейчас даже знаю, как ее сформулировать. Я бы вот что хотел сказать. С точки зрения некой абстрактной психологии или психотерапии, в действительности все у вас нормально. Есть два любящих вас человека, среди, между которыми вы не можете сделать выбор. Ну, где-то не все гладко, это понятно. Что женский гарем, что мужской, он никогда не бывает такой, да, какой уж совсем не сопротивляющийся, я бы сказал, нашему влиянию. Вместе с тем, насколько я понимаю, ну, вам эта ситуация нравится, она вас устраивает. И, в общем, я должен ответить что-то вроде того, что... Ну, и что вас мучает? Мучает меня, потому что я хотела бы соединить вот два начала как бы себе. А ну, мне это есть... совершенно не получается. Боюсь, забыл имена отчества, то есть нос... У меня Елена Викторовна. Нет, не ваша. Забыл яичницу гоголевскую. Нос Ивана Ивановича, да с ушами Ивана Петровича. Да, да, да. Примерно так. Вот и вся мука. Ну, нет, но мука в другом. А в чем? Потому что на самом деле... Не, ну, а вы считаете, что это не двуличность? Ну, вот, например, я верующий человек. Мне это очень тяжело. Вот тут-то и начинается самое сложное противоречие. Откуда возник Самгин? Вот, на мой взгляд, весь Самгин, он возник из одной фразы Смердякова у Достоевского. Фраза эта звучит так: «Коли Бога бесконечного нет...» Вот это важно, то и нет никакой добродетели, и не надо этой добродетели вовсе. Потому что с точки зрения, ну, правда, современной психотерапии, ну, вы делаете обычный и нормальный человеческий выбор. А с точки зрения традиционного, ну, давайте так говорить, этоса, традиционной нравственности, и своей собственной веры вы чувствуете мучительную свою неправоту. Так вот, вот эта самая двуличность, она возникает тогда, когда уходит вера. Потому что на самом деле в нравственном катехизисе и в данном случае любой религии, да, существуют ясные ответы на те вопросы, которые так мучают вас сегодня. А у нас с вами именно тогда, когда веры не хватает, появляется внутреннее противоречие. Вот мы любим двоих мужчин и считаем, что это процесс абсолютно невозможный и чем-то преступный. Почему? Потому что мы приступаем к какую-то норму веры. И вот здесь, к сожалению, мы должны выбирать. Поскольку в действительности, я понимаю, что это сложный философский разговор, но в конце концов нельзя же вести только очень простые разговоры. В конце концов, вот эти все как бы принципы партии у Джорджа Оруэлла, они ведь являются пародией на антиномии Канта. И эти антиномии у Канта возникают по одному очень простому механизму. Когда прорыва к миру смыслов, прорыва в глубину собственного «я», прорыва к семантическому полю, мы очень разными словами все это называли, прорыва к этому единому смысловому полю, присутствие которого внутри себя мы чувствуем, но уже теряем слова, с помощью которых это смысловое поле, этот внутренний смысл, этот голос совести, этого Бога внутри нас мы можем описать, из-за того, что мы это ощущение теряем, мы начинаем метаться в поисках неких внутренних ответов. На самом деле, вы знаете, что касается выбора между двумя мужчинами и между двумя женщинами, я всегда убежден, что при полном равновесии этих мужчин, когда у одного есть одни замечательные качества, а у другого есть другие замечательные качества, чаще всего вообще в истории женской жизни, уж простите меня, Лена, побеждает третий мужчина, да, как тезис, антитезис и синтез. Появляется какой-то человек, в котором вы начинаете чувствовать синтез этих двух качеств, этот человек становится вам действительно нужен, и все вот это нравственное противоречие на этом приходит в норму. И мне кажется, что вот такой результат чаще всего случается с абсолютно уравновешенными весами. И я думаю, что любая молодая женщина может себе позволить и две любви, и четыре, и восемь до тех пор, пока не появится одна. Вот это вот самое главное и, возможно, самое главное. Просто внутренне принять решение, что если половинки усы Ивана Ивановича никак не соединятся с бородой Ивана Филипповича, то самое главное не вступать в брак и уж тем более не венчаться для того, чтобы потом, когда появится вот этот самый синтез, не жалеть смертельно о том, что вы сделали. Мне кажется, что человек какую-то часть своей жизни имеет полное моральное право на поиск своей любви, имеет полное моральное право на то, чтобы попытаться обрести себя в другом. И если чуть-чуть сесть, остаться наедине с собой, сделать любое из наших упражнений и отнестись к этому с небольшим, хотя бы с небольшим чувством юмора, то вся эта противоречивость и мнимое двуличие куда-то исчезнет. И останется либо один из мужчин действительно важный для вас, ну, либо этот этап в жизни когда-нибудь случится. А я очень надеюсь, что в ваших глазах, дорогая Лена, и в ваших глазах, дорогие радиослушатели, никогда не будут стоять слезы стыда и боли. И об этом из 40-х годов играет оркестр Пола Вайтмана. и знаменитую песню Джерома Керна «Smoke gets into your eyes» на ночь поет Боб Лоуренс. Something here inside cannot